Гуру. К нам устремляющийся с нами прибудет. Близость обуславливается постоянством устремления, преданностью и любовью. И если хотите быть с нами, то кто же может этому помешать и вас отделить? Этим сознанием близости нашей и живите, идите им через жизнь. Близость и единение в духе, но не во внешних условиях. А дух свободен всегда избрать направление и по нему устремиться. Следовательно, близость наша неотъемлема, если дух ваш хочет ее.